Андрей Первухин. Бродяга. Глава первая. Сильный удар бросил мое слабое тело вперед, но веревки, которые растягивали меня между деревянными столбами, не дали упасть. Тут же последовал еще один удар, такой же сильный. Только палач, а бил меня именно он, почему-то ударил не по свежей ране, как часто делал, а рядом, чтобы не доставлять лишних мучений. Надо же. У меня к этому человеку даже появилось что-то вроде благодарности. «Достаточно!» — услышал я голос барона после очередного удара. За все время я не издал ни звука, закусив губу до крови, чтобы не радовать этих людей своими воплями, и точно не собирался просить милости у экзекуторов. После команды меня отвязали от столбов, с трудом смог самостоятельно спуститься с помоста. «Поблагодари господина барона за проявленную милость», — шепнул мне староста. «Ага, сейчас. Пусть лучше сдохнет в мучениях, тварь высокородная». Вокруг помоста, на котором меня пороли, стояла безмолвная толпа, в которой перемещались простые люди, стражники и жители города. Если стражники пришли просто поглазеть, то остальных согнали специально, чтобы все могли узреть, что бывает с теми, кто идет против воли дворянина. Видимо, мое поведение сильно удивило окружающих, поэтому толпа молчала, а когда я приблизился, все так же молча расступилась. Барон тоже заткнулся. Похоже, он был удивлен не меньше остальных. И даже не знаю, чем больше, моим молчанием во время порки или моей наглостью. Я ждал, что меня остановят и снова потащат на этот помост, чтобы пороть дальше, но никто не остановил, что радовало. Попал я в этот мир всего 3 года назад, хотя никогда не верил в переселение душ, а о существовании Бога вообще никогда не задумывался. Считал, что после смерти все заканчивается, человек просто перестает существовать. В моем мире меня сбила машина. Сам виноват, нечего перебегать дорогу в неположенном месте, а ведь до перехода всего была пара сотен метров. Даже немного переживал из-за того, что неизвестного мне водителя могут наказать за мой глупый поступок. Ничего особо примечательного в моей жизни не было. Такой же, как и все. Единственное, что довелось, повоевать во вторую чеченскую кампанию. И на этом, пожалуй, все. 3 года служил по контракту. Меня считали очень везучим человеком. 2 раза попадал в засаду, много раз участвовал в боях и ни царапины. Разве только эта война сказалась на моем психологическом здоровье. После возвращения домой едва не спился. Друзья вовремя оказали помощь, был уже на грани. Трудно было найти себя после войны. Хотел пойти в милицию, но не взяли. Довелось поработать и грузчиком, и охранником в клубе. Все же габариты мои были внушительные. Только иногда все же уходил в запой, что дико не нравилось начальству. 1 раз еще могли закрыть на это глаза, но после повторных загулов, как правило, увольняли. Кому нужен такой работник, который может запросто не прийти? Все изменилось, когда я женился. Правда, прожить долгую и счастливую жизнь не довелось. Беременная жена попала в аварию, я потерял и ее, и ребенка, а дальше снова запой. Наверное, так бы и подох в какой-нибудь канаве, но помог сослуживец, который определил в клинику, где меня быстро поставили на ноги. Но надолго ли? Возраст уже не маленький, 42 года, жить, по сути, незачем. Семьи нет, мог запросто снова сорваться, да только не успел. Машина сбила. Очутился я в теле молодого худощавого мальчишки 13 лет от роду, который умирал от неизвестной болезни. Сначала даже подумал, что головой повредился, вот и мерещится теперь всякое. Время шло, болезнь понемногу отступала, моя новая мать постоянно поила меня каким-то горьким отваром. Наверное, он помогал, по крайней мере, через месяц температура уже не поднималась, но слабость никуда не ушла. Да и куда и деться, когда я, если верить словам окружающих, 3 месяца провалялся в горячке. Разговаривали люди не на русском языке, это стало понятно сразу. Как и то, что я понимаю, о чем они ведут беседу. Зато было время разобраться со всем случившимся, ну и построить подходящую модель поведения, так сказать, вжиться в роль. Наверняка поведение мальчишки станет отличаться от привычного, но ведь я чуть не умер, можно было все списывать именно на это. Сначала у меня возникла мысль, что попал в прошлое. А что язык незнакомый, так мало ли народов живет в России. Просто в разговоре своих новых родителей я часто слышал о каком-то бароне, которому мой отец задолжал крупную сумму денег, и все из-за меня. Услуги целителя стоили дорого, как и лекарства, чтобы поставить на ноги старшего сына. Мои родители продали дом и превратились из когда-то вполне зажиточных людей в нищих. Мой отец служил в армии, был следопытом, а после отставки женился и стал охотником. Мать с гордостью рассказывала, что лучше него никто не мог выслеживать дичь. Они легко приняли тот факт, что я частично потерял память, поэтому всегда старались ввести меня в курс дела. Также у меня появилось два младших брата. Вот с ними мне было намного легче. Довольно болтливые ребята. Из них можно было вытянуть любую информацию. Звали меня Тобиас, причем эта информация всплыла в моем сознании как-то сама по себе, даже не пришлось об этом думать и каким-то образом напрягать память. Заболел лихорадкой, но какой-то очень опасной ее разновидностью. Тут многие ею болели, но больше в детстве, а болезнь отступала довольно быстро, по крайней мере у маленьких детей. Им запросто мог помочь простой травник, а вот с подростком все было намного сложнее. Большая часть заболевших, если вовремя не оказать помощь, просто умирала. Наверное, парень умер, а я в этот момент как-то оказался в его теле. Не знаю, как такое могло произойти. Может быть, переселение душ все же существует? Однако это не объясняет мою сохранившуюся память. Как-то сомнительно, что все такие переселенцы сохраняют свою память о прошлой жизни, иначе слух об этом рано или поздно разошелся бы по всему миру. Вскоре я перестал ломать голову над этой проблемой. Жив и хорошо, да еще и молод, а болезнь начала отступать. Отец убеждал, что сможет быстро выплатить огромный долг барону, даже несмотря на то, что деньги ему выделили под большие проценты. Только на этом проблемы семьи не закончились. Несчастье случилось в тот день, когда я впервые встал и вышел во двор. Правда, быстро закружилась голова, и я присел на скамейку. Ноги дрожали от перенапряжения. Вестником скорби стал староста нашей деревни, который сообщил хлопочущей около меня матери, что отца в лесу растерзал какой-то зверь. Туда же отправилась дружина барона, но люди в деревне от такой новости как-то сильно возбудились, некоторые даже стали загонять детей в дома. О том, что тут водятся очень опасные звери, я уже знал, но не думал, что они запросто могут напасть на поселение, тем более днем. Однако, судя по реакции окружающих, такое могло произойти. Мать сразу же куда-то умчалась, а когда вернулась, то как будто постарела сразу на десяток лет, из нее будто выдернули стержень. Наверное, она бы сошла с ума, если бы не ее маленькие дети. Все же забота о нас давала ей сил пережить случившееся. Через 3 дня после смерти моего нового отца пришлось снова переезжать. На этот раз в какую-то землянку. Хорошо, что помогли соседи, сочувствующие вдове, и быстро нашлись покупатели на такой не самый комфортный дом, в котором мы жили. Вырученные за продажу дома деньги пришлось тут же отдать, чтобы не рос долг. Только это было лишь временным решением проблем, о чем мне и рассказала мать. Наша семья должна барону 1,5 золотых, по местным меркам огромные деньги. Некоторые крестьяне за всю свою жизнь не могли накопить такую сумму или вообще никогда золотой в глаза не видели. Наверное, тут надо рассказать о финансовой системе этого мира. В ходу была медь, серебро и золото. Одна серебряная монета – это 100 медных, ну а 1 золотой – это уже 100 серебряных. Все очень просто. Мой отец, замечу, как отличный охотник и следопыт, в месяц мог заработать около 10 серебряных монет. Это при очень большой удаче, обычно зарабатывал меньше. За 20 серебряных монет в деревне можно было купить дом, поэтому раньше наша семья считалась богатой. Само собой, налоги тоже платили, ведь мы жили на земле местного барона. В общем, ситуация была так себе. Нужно было каким-то образом оплачивать возникший долг, а я даже на ногах толком стоять не могу, ветром шатает. Конечно, у моей семьи раньше были некоторые сбережения, но все потратили на мое лечение. Я как-то легко принял, что у меня появилась новая семья, возможно, сказывалась память предыдущего владельца. Когда мне сообщили о гибели отца, по сути, чужого мне человека, то горевал вместе со всеми, удивляясь, что хотелось даже поплакать, но сдержался. Сейчас я чувствовал ответственность за этих людей. Нужно было где-то найти деньги хотя бы на погашение процентов раз в месяц. В противном случае нас ждала долговая яма, а потом и рабский ошейник. Этот мир очень жесток. В нем имелись аристократы, свободные люди и рабы. по крайней мере, в этом королевстве. Мы пока были свободными, но если не удастся раздобыть денег, то наша свобода закончится. На разные шахты, а эти места самые трудные для рабов, нас точно не отправят, слишком слабые. А мои братья 7 и 8 лет даже кирку поднять не смогут. Мама тоже щупленькая. Скорее всего, будем обрабатывать земли какому-нибудь землевладельцу, которому будет наплевать на наш возраст, как и на то, голодные мы или нет. Тут даже крестьянам тяжело. Часть урожая приходилось отдавать своему господину, что уж про рабов говорить, их даже за людей не считали. Вроде бы прибыл сюда из другого, более развитого мира, а ничего хорошего придумать не мог. Не хватало на это мозгов. Даже если и придумаю, то на реализацию любого плана требуется время и деньги, а у нас нет ни первого, ни второго, но становиться рабом очень не хотелось. Видно, Катарина, так звали мою мать, уже смирилась с нашей горькой участью. Она часто плакала по ночам или сидела около нас. Наверное, опасалась, что с детьми ее разделят, ведь могли же продать разным хозяевам, и вряд ли получится встретиться когда-то еще. Теоретически раб мог себя выкупить. Да только где раб возьмет на это деньги? И, мне кажется, деньги немалые. Катарина была неплохой швеей, к ней часто приходили деревенские. Но заработать большие деньги она не могла при всем своем желании. Да и откуда у крестьян серьезные деньги? Сами живут небогато. В общем, требовалось как можно быстрее подниматься на ноги и что-то придумывать, хотя бы чтобы была возможность сытно питаться. Даже когда отец был жив, мы не ели досыта. У всех нас растущие организмы, а сейчас все стало совсем плохо. Благо, некоторые крестьяне за услуги матери расплачивались едой. Несмотря на сильную усталость, я все же нашел в себе силы подняться. Времени мало, требовалось начинать зарабатывать. У меня появилась одна идея, которая могла хоть как-то изменить сложившуюся ситуацию. Дело в том, что рядом с деревней текла река, а на ней я почему-то не видел рыбаков, вообще ни одного, разве что ходили торговые суда. Была мысль, что местный барон запрещает это делать, но такого запрета не было, об этом я смог быстро узнать. Братишки даже смеялись, когда я такое предположил. Как я узнал позже, рыбу тут били деревянными острогами или же огораживали большой участок мели и загоняли туда рыбу. В общем, способ так себе, особенно если учесть, что река глубокая и отмелей в ней мало. Зато рыбы точно хватало, в этом я смог убедиться. Что такое простая удочка, местные вообще не знали, хотя о ловле сетями им было известно. Правда, эти сети стоили немало и не были широко известны. Катарина с трудом об этом вспомнила. Отец что-то давно рассказывал. В общем, я решил попробовать порыбачить, чтобы хоть как-то разнообразить наш рацион питания, а может, даже получится что-то продать. За зверей в лесу барон взимал плату, а вот на рыбу никакого налога не было, чем я и решил воспользоваться. Все реки вроде как принадлежали королю, поэтому никто из аристократов не мог заставлять крестьян платить налоги за пользование благами реки. «Ты куда это собрался?» – встревожилась мама, когда я вышел из землянки и собрался идти в деревню. «Еще совсем слабый». Наша землянка находилась за территорией деревни, почти у самого леса. Мы даже не находились под защитой стен поселения. Это было опасно, про лесных хищников ходили страшные слухи. Перед сном приходилось баррикадировать дверь, чтобы не пожаловали ночные гости, даже днем приходилось быть настороже. «К нашему кузнецу схожу», — вздохнул я. «Зачем?» — уточнила мама. «Ну, у них с отцом вроде были неплохие отношения, вдруг поможет», — сказал я. «Не поможет, сынок», — вздохнула мать, вставая. «Он и так один раз помог деньгами. Дал просто так, безвозмездно, а у него своя семья большая». «Я не собираюсь просить деньги», — пожал я плечами. «Ладно, потом сама все увидишь. Пойду». «Подожди», — снова остановила меня мать, а после посмотрела на двух играющих детей. «Проводите брата». Тук и Лестер пошли вместе со мной. Точнее, побежали впереди, когда я отказался от их помощи. Совсем мелкие и худые, едва ветром не сдувает, куда им меня тащить. К тому же маленький ростом. Больше мешать будут, чем помогать. Деревня представляла собой довольно жалкое зрелище. Из 3 десятков домов только 3 выглядели прилично. Наш бывший дом, дом старосты и кузнеца. Они были поставлены из нормальных стволов, а вот остальные дома делали из всего, что под руку попадется. Вроде бы и лес рядом, но, видно, у местных жителей просто не было времени поставить себе нормальные дома. Вряд ли местный барон запрещал рубить деревья. Не все жители сочувствовали нашему горю. Конечно, большая часть встреченных людей смотрела с жалостью, но хватало и злорадных взглядов. Как мне кажется, сказывалась откровенная зависть. Все же раньше мы по местным меркам жили очень хорошо, даже богато, и за короткое время скатились в откровенную нищету. Окна в домах из-за нападения все тех же хищников походили больше на бойницы. Видно, частокол не всех спасал, хотя я еще ни разу не слышал о том, чтобы нападало зверье, а ведь мы находились за территорией деревни. Тем не менее, лесные обитатели нами пока не заинтересовались. Почти все маленькие дети бегали босиком, детишек тут хватало, моего возраста почти не было, все в полях пределе. Впрочем, скоро должны начать возвращаться, вечер на носу. Мы не отличались от местных, если смотреть по одежде. Мои братья тоже бегают босиком, хотя у них имеется обувь, об этом я знал наверняка, только теперь приходилось беречь одежду. Я этого не понимал, ведь они быстро растут, а значит, скоро их обувь станет им мала. Тогда ее нужно будет или продать, или на что-нибудь обменять, скорее второе. Мне же никто не запрещал надевать кожаные сапоги, видно, считалось, что в своем возрасте я не испорчу обувь. А может, считалось неприличным взрослому парню, к которому я уже относился, ходить босиком. Мне повезло, кузнец был на месте. Он как раз закончил какую-то работу и прибирался в кузнице. Увидев меня, он обрадовался, что было хорошим знаком. «Тобиас!» — воскликнул мужчина. «Гляжу, идешь на поправку!» «Иду», — сказал я и буквально рухнул на скамью. «Жаль, что не получается быстро восстановиться». «Да», — вздохнул купец. «Тяжело без отца-то?» «Хвастаться нечем», — нахмурился я, а сам кузнец немного смутился. Видно, понял, какую глупость сморозил. «Ты просто так ко мне или по делу?» Тут же перевел тему разговора кузнец. «По делу. Просьба у меня к вам будет. Нужно кое-что сделать. И кроме вас мне с этим никто не поможет. Не стал ходить я вокруг да около. Нужно кое-что отковать. Только с деньгами у нас пока проблемы. Потом при случае отдам за работу и материалы». «Да чего там?» — махнул могучей дланью кузнец. «Сочтемся. Все же не чужие. Чего тебе нужно?» Я подобрал палочку и начал рисовать прямо на земле то, что мне нужно выковать. Кузнец долго хмурился и чесал затылок, особенно когда ему сказал, какой у этих крючков должен быть размер и что они не должны разгибаться. Само собой, он меня спросил, зачем мне вообще понадобилась такая ерунда. Скрывать не стал, хотя в подробности не вдавался. «Завтра утром приходи», — наконец-то согласился он мне помочь. «Авось что-то получится». К моему удивлению, откладывать это дело он не стал, сразу же принялся за работу. Сомневался я, что у кузнеца получится сделать хоть что-то похожее на известные мне крючки. Но если рыба тут не пуганая, то была возможность ее поймать. Другого выбора у меня не было, на большее просто негде взять денег. Пока шел домой, подобрал несколько гусиных перьев возле двора, в котором держали гусей. А вот на реку их не отпускали, большие птицы запросто могли стать кормом для хищных рыб. Их выпускали в небольшое озерцо метрах в 50 от деревни. Можно было попробовать связать морду из прутьев и ловить рыбу таким образом, да только я не умел ее вязать. Мама могла сплести морду, у нее получается делать корзинки, и с этим она бы точно справилась. Беда в том, что в мой замысел она не поверила и сразу же заявила, что нет времени заниматься подобной ерундой. Женщину можно понять, скоро платить долг, а я пристал со своими задумками. Ничего, постараюсь все сам сделать. Нужно только уговорить, чтобы рассказала, как правильно сплетать прутья между собой. Потом братьев озадачу, быстро нужные натаскают. Правда, придется идти в лес вместе с ними. Одних нельзя отпускать, еще заблудятся. Я пошел к кузнецу, как только выглянуло солнце. Тут все вставали с рассветом, а ложились, когда начинало темнеть. Мы тем более теперь бодрствовали только при свете дня. Свечи стоят денег, а нам требовалось экономить на всем. Вот и ложились, как только солнце заходило за горизонт. Я как-то наплевательски относился к хищным зверям, а вот мои родные вздрагивали от каждого шороха. Все им за дверью звери чудились. К моему приходу кузнец смог сделать только два крючка, но и их вид был весьма впечатляющим. Слабо верилось, что на подобные позарится хоть какая-то рыба, но выбора у меня не было. Я взял изделие и поблагодарил за помощь. Червей мы с братьями накопали еще вечером, пришлось взять для них глиняный горшок, за который я потом получил от матери по шее. С трудом удалось отбить имущество. А когда я потерял равновесие и чуть не упал, мать быстро сменила гнев на милость. Катарина по-прежнему не верила в мой гений, так и заявила, что рыба не станет есть моих червей, так как эти черви в воде не водятся, а обитают в земле. В ответ на это я сказал, что мы тоже в лесу не живем. Тем не менее, хищники с удовольствием приходят в деревню и могут даже забраться в дом. В общем, настоял на своем. Будь я здоровым, мне бы нашли другую работу, а так мать лишь махнула рукой. Братья отправились со мной. На их лицах имелись сомнения в моем успехе, но они все же надеялись, что я поймаю рыбу и будет возможность хорошенько поесть. Место для рыбалки присмотрел заранее. Прикармливать не стал, меня бы кто прикормил. То и дело раздавались всплески, рыба в реке имелась, и ее было много. Оставалось надеяться, что крючки, как и выпрошенная у матери крепкая нить, достойно выдержат испытания. Вздохнув и мысленно перекрестившись, я сделал первый заброс.